Глава 6. 3 месяца назад. Игнат. Я сидел на краю двуспальной кровати в своем номере, где недавно занимался любовью с очаровательной незнакомкой, и понимал, что меня впервые за долгое время кинули. Сначала поимели как следует, а потом кинули, указав на свое место. «Маленькая сука!» — крикнул я куда-то в тишину. «Какая же ты сука!» Злость, ярость и восхищение боролись у меня внутри, разрывая душу на части. Нет, просто так я это ей не спущу. Возможно, если бы она не поступила так, уехав и оставив меня одного в номере после жесткого траха, я бы насладился ей с утра и, возможно, отпустил бы на все 4 стороны. Но этот ее жест, который показал пренебрежение к моей персоне, обострил мои чувства. Усмехнулся над собой. Теперь я понимаю, что чувствуют девицы, когда я уезжаю от них, оставляя одних в собственной же квартире. Мне захотелось взять реванш. Не просто найти эту красотку с выплаканными глазами, а трахнуть ее 2-3 или как получится. Своим поведением она пробудила во мне охотничьи инстинкты, которые дремали где-то глубоко внутри. Поневоле перед глазами всплывали картинки нашей с ней ночи. Хотелось отыскать ее. Попросил знакомого проверить камеры видеонаблюдения со стоянки ресторана, чтобы хоть по номерам пробить мою пропажу. Набрал того самого друга. «Олег, здорово, не подсобишь?» «И тебе день добрый». «Вычисли машинку из ресторана. Номера нужны. Марку автомобиля скину смс-кой». «Давай, жду». Как и обещал, скинул другу марку машины. Пошел в душ, встал под холодную струю воды и тут же вспомнил, как ласкал эту красотку. Вспомнил ее миниатюрную грудь, которая едва помещалась в моей ладони и так подходила мне. Эта девушка будто создана для меня. Ощутил запах ее бархатистой кожи, и рука спустилась к члену, который болел от жесткого стояка. Блять, в кого я превратился? Словно подросток, драчу от запаха бабы. Это ли не пиздец? Мужику 45 лет, кому расскажи, не поверят. Все-таки смог принять душ после того, как выпустил пар струей спермы на стену из кафеля и пошел одеваться. Из головы не выходила эта девчонка и ее поступок. Зачем было уезжать? Давно меня так не волновали бабы, но это задело чувствительно. Хотелось ее наказать, да так, чтобы орала во все горло и кончала подо мной так же сладко, как и прошлой ночью. Ну вот, вспомнил и опять, да здравствует стояк. Со всей силы вдарил по рулю ладонями. Приехал к своему дому, который стоял на территории леса, подальше от городской суеты и любопытных носов. По соседству, в 5 километрах отсюда, был только домик лесника. Зашел в светлый холл. И для кого я только строил эту махину? Излюбленная тишина и одиночество стали резать по-живому. Иногда задумываюсь, кому все это достанется, когда меня не станет? Конкуренты растащат или государство себе заберет? Для кого я горбачусь сутками напролет? У меня даже внебрачных детей нет. Хотя мог бы выпустить одного головастика, но нет же, постоянно пытался не связываться с пеленками и подгузниками. Всегда говорил, что это не мое. А может и правда мой удел одиночество? Ну кому я такой нахрен нужен, дед старый? Хотя физиология говорит о другом. Раздалась телефонная трель. «Слушай, Олег, чем порадуешь?» «Да, собственно, ничем. Машина попала в слепую зону, извиняй, друг». «Спасибо, Олег, буду должен». «Твою ж мать, и тут я промахнулся. А может это все мой глюк и не было никакой девушки Майи? Но ее запах залез ко мне под кожу и раздирает теперь как ножом». Прошло 3 месяца. Все мои попытки отыскать пропажу оказались провалом, как будто такой никогда и не существовало. Полностью погрузился в работу. Только все стабилизировалось, как моя помощница, правая рука, ушла в декрет. Вот так всегда. Только найдешь нормального человека, а она оказывается баба. Может, мужика найти? Они точно в декрет не уходят. Но отдел кадров меня не подвел. Нашли мне кандидатку на следующий же день. Что ж, остается проверить, настолько ли она хороша, как ее расписывали. Утро выдалось суматошным. Незапланированное совещание с филиппинцами оказалось успешным, и на собеседование к будущей помощнице я опоздал. Но ничего, босс не опаздывает, это подчиненные приходят раньше. Схватил папку, которую мне протянула секретарь, и пошел в зал переговоров. Несмотря на девушку, забежал в кабинет, рухнул на кресло, открыл папку, и меня словно ушатом холодной воды облили. «Майя?» Поднял свои глаза, а передо мной сидит моя пропажа с растерянным видом. Все-таки это был не глюк. Она существует. От одного ее взгляда у меня сразу ожил член. Все-таки девочка решила поменять работу и устроиться ко мне. Знала ли она заранее, что я буду ее боссом? По ее взгляду, нет. Она в таком же шоке, что и я. Сразу вспомнил ее звонкий голосок и ее мольбу о том, чтобы я взял ее сильнее. Кажется, реально крыша потекла. Нельзя же так реагировать на дырку, пусть даже и очень сексуальную. Но, увидев меня, девушка решила включить заднюю. «Ну уж нет, милая, теперь поиграем по моим правилам. На этот раз ты от меня не уйдешь». 30 минут я ждал, когда моя новая помощница подпишет все документы, и я наконец-то разложу ее на этом самом столе. Мой член уже болел от жесткого стояка. Но моим планам не суждено было сбыться. Моя пчелка оказала сопротивление и сбежала из кабинета. «Ну ничего, ты еще будешь меня умолять взять тебя во всех позах». Ротик моей милой секретарши, как ни старался, облегчения мне не принес. Похоже, вечный стояк мне обеспечен. С подростковых времен такого не было, и на тебе. Как теперь думать о работе, когда у меня в офисе будет гулять эта зазноба? Не представляю.